Для него не было ничего более приятного, чем пригласить в свою квартиру несколько друзей, угостить их собственноручно приготовленной китайской едой, проиграть им какие-нибудь пластинки и так просидеть в их обществе часов до 3 утра. Сегодняшняя вечеринка проходила весьма успешно. Той стоял у открытого окна и смотрел на молодежь. Жаль только, что не приехал Мо Линкольн. Фрида, молодой крашеный негр-блондин, пританцовывая, подошел к нему и сообщил: «Тебя к телефону, дорогой?» Не знаю, кто, своего имени он не назвал. Той вышел в переднюю и снял трубку. Лицо у него засияло, когда он услышал голос Мо Линкольна. «Той», — сказал он, — «я напротив в аптеке. Могу я с тобой поговорить?» «О, заходи же, Бэби, заходи, у меня вечеринка, заходи. Тебе здесь понравится. Мне нужно поговорить с тобой наедине», — возразил Мо. «Фрида у тебя?» «Да, но тогда лучше ты выйди ко мне. Я не хочу, чтобы он слышал нас с тобой. Мне надо поговорить о личных делах». «Я уже иду, иду». Той положил трубку. «Наконец-то», — подумал он. «Он уж слишком долго мучил меня. Это слишком долго продолжалось. Он сможет поселиться в передней комнате. Я ее заново обклею. К тому же у него будет самая лучшая кровать. И кроме этого...» «Кто это тебе звонил?» — спросил Фрида, перебивая ход его мыслей. Той нахмурился. Фрида надоел ему. «Ну, ты его не знаешь. Иди к остальным. Ты же знаешь, я не люблю, когда за мной шпионит». Фрида обиженно посмотрел на Тоя и ушел в комнату, но как только он услышал, как Той вышел из квартиры, он тоже выскользнул за дверь и нагнулся над перилами. Он увидел, как Той прошел через полутемный холл и направился к выходу. Затем вдруг раздался стон, и Той опустился на пол. В тот же момент в поле зрения Фриды появился Мо. Сверкнул его нож, когда он вторично ударил Тоя в спину. Потом Мо исчез, как черная стрела. Фрида услышал шум отъезжающей машины и в ужасе побежал обратно к гостям. Известие об убийстве Тоя Марча дошло до Террелла, как только он появился в полицейском управлении. Двое криминалистов в штатском ввели Фриду, который, всхлипывая, рассказал, что он видел. «Уведите его отсюда и заприте», — распорядился Террелл. «Потом соберите оставшихся людей. Сейчас должен будет подъехать Хесс со своими ребятами. Да быстренько оформите ордер на арест Мо Линкольна». Пока выполняли его распоряжение, он отвел в сторону Бейглера. «Ты знаешь, в нашем городе происходит черт знает что. Это уже третье убийство за последние 2 суток. Что? Я беспокоюсь за эту малышку, Анжелу Прескотт, ведь она у нас единственная свидетельница в деле об убийстве Хеннекея. Я становлюсь забывчивым. Я уж давно должен был бы приставить к ней охрану. Я пошлю в мотель первую же патрульную машину», — сказал Бейглер. «Вы думаете, что ее с матерью следует привезти прямо сюда?» Террелл задумался, потом покачал головой. «Нет, нет, лучше ко мне домой. Каролина сама позаботится о них, пока мы не поймаем парня. Надо будет поставить дежурить одного парня возле моего дома. А Джеки Смите пока нет никаких известий, нет. Похоже, что он удрал из города». Бейклер стал передавать распоряжение патрульным машинам, потом обернулся к Террелу. «Машина находится в 5 минутах езды от парк-мотеля. Сейчас ребята привезут Прескоттов прямо к вам домой, шеф». Когда Мо